Бэнкс видел сквозь бамбуковые прутья, как советские офицеры отошли от ямы. Вьетнамцы сняли Рэмбо с креста, вылили на него ведро воды и куда-то потащили. «А мы переживали за тебя», — прошептал за спиной Бэнкс, изможденный болезнями пленник. «В следующий раз мне повезет», — сказал Бэнкс. «Да, разумеется». Это прозвучало неубедительно. «В следующий раз». Кто-то закашлялся. «Бэнкс, тебя когда-нибудь пытали русские?» — спросил хриплый голос. «Да. Ну и как? То есть, как тебе удалось не развязать язык?» Бэнкс угрюмо смотрел в сторону среднего барака. «Я ни на мгновение не терял надежды, что они могут по ошибке убить». Часть шестая. Двое охранников тащили Рэмбо в казарму. Кто-то грубо ткнул его кулаком в спину. Рэмбо ощутил сзади чье-то дыхание и по запаху гнили понял, что это сержант Тай. Пытаясь уйти от следующего тычка, он резко подался вперед, Тай со злостью пнул его в лодыжку. Охранники бросили Рэмбо на пол. Советские офицеры посмотрели на Тая так, будто намеревались опять отчитать его за грубость. «Не на пол», — произнес Подовский. «Посадите его на стул». Охранники подхватили Рэмбо и как тряпку швырнули на стул. «Успокойся, успокойся», — уговаривал себя Рэмбо. «Твое время еще не пришло. Надо держаться». Он взглянул на Подовского, потом на его помощника. Тай наблюдал за охранниками. Комната, в которой оказался Рэмбо, была небольшой. Его внимание привлек металлический стол. На нем стоял приемник с микрофоном. «Спасибо, сержант», — сказал Подовский. «Можете идти, оставьте одного солдата». Тай покосился на Рэмбо. Ему очень не хотелось уходить, но он выполнил приказ. Через несколько секунд в комнате остались двое русских и один охранник. Рэмбо посмотрел в окно и увидел небольшую тень. Значит, солнце уже прошло зенит. Подовский присел на краешек металлического стола. Ростом он не уступал второму офицеру, но был несколько стройнее. Очки в металлической оправе придавали ему вид президента какого-нибудь банка. Яшин выглядел иначе. Широкие густые усы, коротко остриженные волосы, грубые черты лица делали его похожим на одного из каменных коммунистических идолов. Первым заговорил Подовский. Он подошел к Рэмбо, держа в руке его нож, и показал на шрамы на груди. «Я вижу, ты уже знаешь, что такое боль. Наверное, побывал в гостях у моих вьетнамских товарищей». Он помолчал. «Не желаешь отвечать? Ну ладно, не надо. Капитан Вин доложил мне, что ты был раньше в этом лагере. Я просто хотел как-то начать наш разговор. Может, назовешь свое имя? Просто имя. Ну, в этом же нет ничего страшного». Рэмбо смотрел в пол. «Да...» — протянул Подовский. «Нехорошее начало для дружеской беседы». «Ну ничего, ничего. Завтра или послезавтра ты мне расскажешь даже то, что не рассказал бы своей любимой девушке. Ты такой же болван, как и те, что дома», — подумал Рэмбо. «Любимая девушка.